Во дворце поднялись стук и беготня. Слуги стелили новые ковры, еще прежде доставленные из Персии. Накрывали богатыми уборами широкие лавки и подоконники, смахивали пыль с киотов, вешали шитые жемчугом застенки на образа, наливали сверху в лампады масло. Заготавливали для свадебных столов провиант. Вазы севрюги, судаков, снитков белозерских, бочки с икрой паюсной и зернистой, с килькой и лососиной малосольной, грибами солеными и сельдями астраханскими, с языками говяжьими и поросятами парными, с лебедями живыми и журавлями мороженными, с телятиной парной и зайцами ободранными, тащились бесконечно через Боровицкие и Спасские ворота. В натопленной бане мыли сенных девок, их уже ждали казенные венцы и телогреи, им предстояло рядить невесту. А для той уже приготовили шелковую белоснежную сорочку, чулки охряные, такого же цвета рубаху до пят с жемчугами и изумрудными запястьями, тончайшего шелка летник с рукавами до полу, с разрезами для рук. В нарочно изготовленной коробочке принесли свадебный подарок жениха, богатое ожерелье с лалами и алмазами, как солнце горит, цветами разными переливается, глаз отвести нет возможности. Дело оставалось за малым. Портнихи числом в полдюжину подгоняли невесте по фигуре широкий опошень тонкого сукна и цвета клюквы. Сверху донизу одна к другой пуговки перламутровые пришиты прочно, а еще поверх наденется подволока среброканная. Работа спорилась. Ладно. Венчане. В Спасо-Преображенском соборе тщательно законопатили окна и все щели, ни малейшего дуновения, натопили до одури, надышали, хоть в обморок вались. Служил Никита в новой тяжелой ризе, необыкновенно трезвый и серьезный. Сотни огоньков свечей дрожали в позолоте паникадил, подсвечников. Дюжина великанов-диаконов, исходивших потом и не смевших утереть чело, размахивали тяжелыми кадилами. На левом и правом клиросе яблоку упасть некуда. То плечо к плечу стоят харисты, громкогласные сладко вздымают под высокий купол божественные слова «Ах, лепота неземная!». Разомлевшие бояре старательно крестятся, отвешивают поклоны, бухаются на колени. Невеста, загляденье, статная, красивая. Государь был хмур. Церковные иерархии и сам патриарх, вопреки всем царевым унижениям, просьбам слезным и угрозам, разрешения на этот брак не дали. Православие, где запрещает вступать в супружество более трех раз. Ну, вы за сию строптивость, чего сплачьте слезами кровавыми? Со злобной решительностью думал Иоанн Васильевич. Иерихонским ревом долголетие возгласил диакон. Повели вокруг аналоя. Узловатыми пальцами, с короткими широкими ногтями, государь взял узкую холеную кисть Марии, и злоба почему-то с новой силой вспыхнула в груди его. К целованию поднесли большой серебряный крест. Согласно чину, Мария опустилась на колени. Священник Никита, повернув лицо к государю, нараспев возгласил: «Дабы душу спасти, подобает бы мужу уязвлять и жену свою же злом, ибо плоть человеческая грешна и немощна». Стоявшие поблизости Басманов и Мелентьев явственно услыхали: «Уязвлю, уязвлю». Брачный пир. «Слава тебе, Господи!» Алексей Басманов тайком подмигнул Мелентьеву. «Венчание к концу идет, ноги совсем уж взомлели». «Да и с самой зари во рту маковой росинки не было». Сглотнул слюну тот. «Нынче чрево свое потешим. Царский стол обильный». Вскоре гости двинулись из Спасо-Преображенского собора в трапезную. Столы на три сотни самых почетных гостей ломились от яств и напитков. Грозный, как всегда насупленный, напомнил: «И для черни не жалейте брашные пятий, пусть помнят щедроты Иоанна Васильевича». Сели за столы, заскрипели под тяжестью тел добрые лавки, коврами устланы. Опрятные благолепные мужички и груны завели музыку на сурьмах, бубнах, тарелках. Их сменили сенные девки с подблюдными песнями, ужасно почему-то тоскливыми. Государь подал знак, и девок прогнали взошей. Зато Иоанну Васильевичу понравились молодые плесицы, которые складно и степенно вели хороводы. Гости же не могли оторвать взглядов от царицы. Она была полной противоположностью сумрачному мужу. Лицо ее светилось бесконечной добротою и юной прелестью. Сидевший рядом царь, тщедушный, с впалой грудью, бритоголовый, с красным крючковатым носом, сумрачным взглядом крошечных глазок, он напоминал ощипанного воробья, по ошибке залетевшего на чужой шесток. Иоанн Васильевич, человек не глупый, кажется, осознавал свое убожество. Это явно бесило его. По свадебному чину молодым вовсе нельзя пить и не положено набивать чрево. Государь же то и дело прикладывался к золотому с червлением кубку, и кубок в его с набухшими венами руках зримо трясся. Он уже успел возненавидеть свою новую, пятую по счету жену, и ему вдруг захотелось при всех унизить эту красавицу, показать ее никчемность и малую значимость. В знак того, что он будет говорить, государь поднял кубок. В мгновение ока за столами все стихли. Усиленно прокашлявшись, сипло произнес: «В писаниях святых отцов, как сказано, что есть жена? Это есть сеть для прельщения человека». Он уставился красноватыми глазками в Марию. «И светла лицом, и высокими очами мигающа, ногами играюща, много тем уязвляюща, и огонь лютый в членах возгорающа». Государь назидательно вознес худосочный перст. «Жена есть покоище змеиное, болезнь скорбная, бесовская, тьфу, сковорода, соблазн адской». И он вдруг засмеялся одним ртом, показав мелкие изъеденные зубы, а глаза остались мертвыми, даже морщинки вокруг них не собрались. Вкушавшие государева брашно дружно поддержали. «Правильно речешь, батюшка, это все одна бесовская сковородка!» Иоанн Васильевич вдруг крикнул: «Ух, гуленые хороводники, прочь! Молодым опочевать пора!» Осоловевший на голодный желудок от вина Милентьев с дуру осмелился возражать: «Государь-батюшка, посиди с нами, ведь еще и первую перемену горячего не подавали!» Иоанн Васильевич окончательно рассвирепел: «Отца своего будешь учить детей делать, выблядок поганый! Смелые, смотрю, вы тут стали, не по чину званию!» Гости повели молодых в сенник. Путь-дорожка. Гульба, как и прилично свадебному торжеству, длилась всю ночь и плавно перешла на утро. Некоторые упившие свалялись на лавках, а иные подонами. Возле дворца гулял простой народ, пили за государя-благодетеля. И все время, сменяясь, звонари били в колокола. За разговорами и шумом в государевой трапезной никто не обратил внимания на вошедшего Малюту Скуратова. Тот вырвал из рук пробегавшего мимо слуги большой серебряный поднос и с размаху грохнул им по углу стола. Резкий звук заставил шумевших смолкнуть. Скуратов гаркнул: «Государь уже собирается! Скоро тронется в Александровку! Всем сказано ехать вслед!» Усмехнулся: «Упившихся покласть в сани, на ветро быстро очухаются». За столами недовольно зашушукались. Недоумение одно. Чего и вдруг ехать? Вроде бы не собирался. Не прошло и часа, как длиннющий кортеж карет, Рыдванов, Восков, Пошень, Саней двинулся по улицам Москвы. Под полозьями весело хрустел свежий снежок, в оранжевом диске повисло морозное солнце, из сотен печных труб шли веселые дымы, толпы народу стояли вдоль улиц, приветственно махали рукавицами, низко кланялись государю и молодой царице. Многие лета и поболее наследников и восхищались, а государыня и впрямь хороша собой, краше не бывает. Та словно рождена была для трона, ласково улыбалась всем, юродивым, ремесленникам, нищим, торговым людям, клоснам, бродягам.